что ты никого никогда не любишь и даже не знаешь, что это такое любовь к человеческому существу. Ты любишь и можешь любить страстно только одно — успех. Я понимал это, но по вялости и некоторым иным причинам, о которых не время нынче говорить, пошел на компромисс с собственными чувствами. Так что я виноват не в меньшей мере, чем ты. Ни в чем не виноват только ребенок, один он. И давай, если можешь, больше не поднимать эту тему. Будем жить каждый по-своему, не мешая друг другу ни в чем, и, разумеется, не попрекая ничем друг друга. Впрочем, решай сама. И забрав с собой табак, спички, курительную бумагу и книгу о кактусах, он ушел в кухню, оставив ее одну. Она плакала и в мелкие клочки, долго и тщательно, словно делая какую-то нужную работу, рвала письмо Цветкова. «Видишь, ты все-таки еще пригодишься». «Спокойно», — сказал он. «Успокойся, истеричка, нюни, чепуховый человечешка. Успокойся, иначе ты совершенно никому не будешь нужен. Ну?» Так он говорил сам себе, стоя посредине комнаты один. Говорил или думал, он не знал. Он был выбрит, трезв, чист. Он закатал рукава рубашки, как рукава халата в операционной. Только собрать себя, успокоиться, сосредоточиться никак не мог. Может быть, ему мешала музыка. День Победы там, в Москве. Но разве может мешать такой день? Упругой теплый ветер выбивал белую занавеску на середину комнаты. Вот она даже хлестнула Володю по лицу. Мальчишки с сумасшедшими, воинственными, счастливыми кликами промчались по тихой улочке. Да, война кончилась. Настал этот день победы. Настал. И сейчас там, на его флоте, в звоне и свисте веселой солнечной весенней пурги, наверное, построились люди в черных флотских шинелях, наверное, сверкают на сопках снега, наверное, застыли корабли, и командующий говорит, плача, как плачет сейчас Володя, потому что нельзя не плакать в этот день свершившейся победы. И Родион там, и Елизбар, и Миша, и Гриша, и Харламов, и старый Левин, все там, в этом звенящем и стылом ветру на черных скалах. «Нет, к черту!» Он тряхнул головой, прислушался. Москва праздновала, там гремели медью оркестры. Веселый голос сказал: «Включаем Красную площадь!» Веры не было дома, ушла на митинг в госпиталь. И никого, наверное, не было дома, только он остался. Еще и еще раз он размял руки, пальцы, сжал кулаки и вздохнул. Хозяйские кактусы, которые он так обхаживал всю эту длинную зиму, были в форме, в хорошей форме сейчас, к весне, жесткие, сильные, с крепкими колючками, и скальпель был у него хорошо оточенный, и лезвие безопасной бритвы, и резинки для того, чтобы скрепить подвой с привоем. «Ну, ребята, — сказал он им бодро, — начнем!» Так он веселил сам себя. Лезвие он погрузил в денатурат. Потом круговым, легким и быстрым, точным и сильным движением сделал срез на цереусе подвое. Спокойно и холодно соображая, прикинул, где резать привой, шаровидный эхинопсис. И, забыв про руки и про то, что он калека, хирургическим пинцетом взял крошечную, заранее приготовленную колючку кактуса и ею скрепил эхинопсис со столбовидным цереусом. Потом наложил вату и натянул резинку, все в точности, как было написано в английской книжке. Новое растение, причудливое и удивительное, стояло перед ним. Критическим и недоброжелательным взглядом из-под своих лохматых бровей оглядел он сделанную работу, осудил себя за то, что срезы не совсем точно совпали, и принялся готовить вторую операцию. Теперь он ничего не слышал, ни оркестров, ни песен, ни стихов, он работал. И хоть это была еще не совсем работа, лишь преддверие к ней, он вновь жил, как должен жить человек. Его руки делали теперь сами то, что должны были делать.